А когда я ее закончу, отведи меня на рынок и продай за столько, за сколько ты меня купил, с моим пороком, но не освобождай меня, так как нет ремесла, которым я мог бы покормиться. А этот вопрос, о котором я тебе сказал, относится к закону, и о нем упоминают законоведы в главе об освобождении раба. И пока мы разговаривали, подошел народ, люди и обитатели всей улицы, женщины и мужчины, чтобы высказать соболезнования. И пришел вали со своими людьми, и мой господин и купцы пошли к вали и рассказали ему о происшествии и о том, что это только половина лжи. И, услышав это от него, они нашли мою ложь великой, и до крайности удивились, и стали проклинать и бранить меня. А я стоял и смеялся, и говорил, как мой господин убьет меня, когда он купил меня с этим пороком. Придя в свой дом, мой господин нашел его разрушенным. И это было делом моих рук, ибо я перебил в нем вещи, стоящие много денег. И жена его тоже била их, но она сказала своему мужу, это кафур разбил посуду и фарфор. И гнев моего хозяина увеличился, и он ударил рукой об руку и сказал, клянусь Аллахом. Я в жизни не видал сына прелюбодеяния, подобного этому негру. Он говорит, что это половина лжи. Так что же будет, если будет целая ложь? Он разрушит город или два города? И потом от сильного гнева он подошел к вали, и тот заставил меня перетерпеть изрядную порку, так что я исчез из бытия и потерял сознание. А мой хозяин оставил меня в обмороке и привел ко мне цирюльника, который оскопил меня и прижег мне рану, и, очнувшись, я увидел себя евнухом. А мой господин сказал мне, «Как ты сжег мне сердце, лишив меня самых дорогих для меня вещей, так и я сжег твое сердце, лишив тебя самого дорогого члена». И потом он взял меня и продал за самую дорогую цену, так как я стал евнухом, и я не переставал вносить смуту в тех местах, куда меня продавали и переходил от эмира к эмиру и от вельможи к вельможе. Меня продавали и покупали, пока я не вступил во двор повелителя правоверных, но моя душа разбита, и хитрости отказываются служить мне, ибо я лишился своих ядер». И, услышав его речи, оба негра засмеялись и сказали, «Ты дерьмо, сын дерьма, и лжешь отвратительной ложью!» И потом они сказали третьему негру, «Расскажи нам твою историю». И тот сказал, «О, сыны моего дяди, все, что вы рассказывали, пустое. Вот я расскажу вам, почему мне отрезали ядра, хотя я заслуживал большего, чем это, так как я совершил блуд с моей госпожой и с сыном моего господина. Но моя история длинная, и теперь не время ее рассказывать, так как утро, о сыны моего дяди, близко, и, быть может, взойдет день, а с нами еще будет этот сундук, и мы окажемся опозоренными, и пропадут наши души. Откройте-ка дверь. Когда мы отопрем ее и уйдем во дворец, я расскажу вам, почему мне отрезали ядра». И он забрался наверх и спустился со стены и отпер дверь, и они вошли и поставили свечу и стали рыть яму по длине и ширине сундука между четырьмя могилами. И кафур копал, а Сауап относил землю в корзинах, пока не вырыли яму в пол человеческого роста. А потом они поставили в яму сундук и снова засыпали ее землей. И, выйдя из гробницы, закрыли дверь и скрылись из глаз Ганима ибн Айюба. И когда все установилось, и никого не осталось, и Ганим убедился, что находится там один, его сердце занялось мыслью о том, что в сундуке. Он сказал про себя, «Посмотрю-ка, что в этом сундуке». Но он выждал, пока засверкала и заблистала заря, и стал виден ее свет. И тогда он спустился с пальмы и стал разгребать землю руками, пока не открыл сундука и не вытащил его. А потом он взял большой камень и ударил им по замку, и разбил его, и, подняв крышку, посмотрел в сундук, и вдруг видит, там лежит молодая женщина, одурманенная банджем, и дыхание ее поднимает и опускает ее грудь.